Глава шестая. Кирпич оказался крепким. Ломился вниз по склону, словно лось, сбивая плечами ветки, гремя камнями под сапогами. Я не отставал. Его гнала вперед паника. Меня жажда мести и необходимость обезопасить своих, ликвидировав опаснейшего врага. Может, его страх и был сильнее, но расстояние между нами постепенно сокращалось. Я ускорился. Дыхание уже с хрипом вырывалось из груди, но ноги несли теперь будто сами. Сергеич тянулся за мной, но продержался недолго. Вскоре он отстал. Камешки сыпались под его шагами где-то сзади, все тише и тише. «О, Макс!» — громко выдохнул он мне вдогонку. «Не могу! Переведу дух!» Я лишь махнул рукой, не оборачиваясь. Не знаю, видел он мой жест или нет, все равно. Времени ждать не было. Склон уходил все ниже, хилая растительность сменилась густыми зарослями, а дальше еще ниже. Уже темнел сплошной лес. Если кирпич успеет добраться туда, может затеряться в темноте тайги, притаиться, устроить засаду. Этого допустить нельзя. Но добежать он не успел. Услышав мои шаги и хруст камней, резко развернулся, упал на одно колено и вскинул ружье. Он ощутимо вымотался. Руки дрожали, плечо подергивалось, стоя стрелять уже не мог. Но сейчас ему нужен был всего один выстрел. Точный выстрел, и погони нет. И он знал это так же ясно, как и я. Я нырнул в сторону и рухнул на брюхо, как только ствол вышел со мной на одну линию. Кирпич не успел выстрелить. Целился, но секунды ему не хватило. «Эй, начальник!» — выкрикнул он, выискивая меня стволом ружья. «Это ты?» «Знаю, что ты! Не стесняйся! Выйди, покажись!» Я молчал, полз в сторону, цепляясь локтями и коленями, стараясь не поднимать головы, сливаясь с землей. Хрен его знает, сколько у него еще патронов. Но, похоже, мало. Иначе бы он бахнул хотя бы наугад, чтоб спугнуть, а потом перезарядился. Нет, он выжидал. Выстрела не было. Я понял, что в стволе у него последний патрон. И если он его потратит впустую... У меня будет шанс выжить. И я прополз еще немного. Укрылся за кустом, приподнял голову, осторожно выглянул сквозь сплетение колючек. Кирпич не уходил. Он знал, что я рядом. Отдышался, поднялся с колена. Ружье выставил вперед, стволом чертил полукруг, поворачивался влево-вправо, высматривал, где я высуну нос. Грудь у него ходила ходуном, а глаза зло метались. Но постепенно дыхание выравнивалось. Он быстро восстанавливал силы. Привычный гад к нагрузкам. Далеко не дохляк. «Эй, слышь, начальник!» — крикнул зэк. «Ты меня не достанешь! Ты не можешь высунуться, я тебя увижу! Давай добазаримся! Я сейчас ухожу и не стреляю в тебя, а ты за мной не бежишь. Идешь назад. Ну так что?» Я молчал. Знал, никаких переговоров не будет, это просто уловка. Стоит мне подать звук, он вычислит, где я, и уничтожит последним патроном. Ситуация была патовая. Если он решит перейти в наступление и подойдет ближе, то сможет вышибить меня с короткой дистанции. Я нащупал рядом камешек, кинул его влево подальше от себя. Кирпич дернулся, вскинул ружье, прицелился туда, откуда донесся звук, но так и не выстрелил. Ждал. «Ага, точно последний патрон», — мелькнуло у меня в голове. Я лежал, слушал, как он сопит и злится, не решаясь тратить заряд. Полз дальше в сторону рощицы кривых кустов. Напрямик нельзя, там проплешина, залитая лунным светом. Выйду как на ладони. Значит, только обходом, только в тени. Я осторожно пробирался, прижимаясь. Но и кирпич был не дурак. Он тоже двигался. Потихоньку пятился... Ружье все так же перед собой. Шаг за шагом, словно выманивал меня из укрытия. Грамотно делает сукин сын. Неизвестно, сколько бы еще тянулось это наше молчаливое противостояние. Но тут слева раздался шорох. Мне очень хотелось крикнуть «Ложись, не иди сюда!» Ведь я сразу понял, это Сергеич нагнал нас. Но крикнуть я не успел. Кирпич дернул ружье, бахнул. Звук разлетелся по горам, будто гром ударил. Сергеич упал со стоном, а кирпич, торжествуя, заорал. «Так тебе, сука!» Он был уверен, что подстрелил меня. Даже не стал преломлять ружье, не пытался зарядить. Патронов, значит, точно нет. Вместо этого кирпич ухватил оружие за ствол, поднял как дубину и бросился туда, где рухнул Сергеич. Приклад старый, оббитый со стертым лаком, и зэк размахивал ружьем как палицей, явно намереваясь размозжить голову, считая, что там я. Главарь бандитов почти поравнялся с моим укрытием и даже не заметил меня. Пора. Я выскочил из-за куста, но камень под ногой предательски откатился и, громко стуча, поскакал вниз по склону. Кирпич вздрогнул, резко обернулся, глаза его сверкнули в темноте. Незаметно напасть не вышло. Кирпич обернулся молниеносно, замахнулся ружьем. В глазах его на миг мелькнуло недоумение. «Я ж тебя подстрелил!» Но оно тут же сменилось на ярость, на жажду крови. Тяжелый приклад просвистел у меня над головой. Я рухнул вниз, пригибаясь, и тут же рванул вперед, распрямляясь всем телом, как пружина. Ударил в нос кулаком с такой силой, что кирпич дернулся, ружье выпало, но на ногах он устоял. Он был массивнее меня, плечистый, с широченными руками, настоящий каторжный валун. Но я был быстрее. Он бросился грудью, врезался, будто таран. Я отступил, но все равно нас свалило в клубок. Он навалился, дыхнул запахом гнили и крови. Его пальцы, толстые, как железные клещи, сомкнулись на моем горле, давили, ломали. Я сумел вывернуться, приподняться и ударил кулаком снизу в печень. Бугай согнулся, хрипнул, но не отпустил. Я резко качнул корпусом, подсечкой выбил ему ногу. Мы рухнули оба, но я снова вывернулся и вскочил, налетел сверху. Ударил трижды, два раза в скулу и в висок. Он мотал головой, разбрызгивая кровь с разбитых губ, а потом резко дернул плечами, сбросил меня как мешок. В следующее мгновение его кулак врезался мне в челюсть. Все потемнело, звон ударил в уши. Я качнулся, но устоял. Он снова пошел в размах, медленно, но со страшной силой. Я нырнул под удар, врезал коленом в пах. Кирпич заорал, согнулся, но уже через секунду обхватил меня за корпус, поднял и грохнул оземь так, что дыхание перехватило. Я вцепился ногами в его бедро, локтем давил в шею. Мы катались по камням, и каждый пытался перехватить инициативу. Я бил чаще, точнее, но его удар, если доходил, отзывался в костях, будто в меня врезался молот. Драка оказалась бесконечной. Мы сцепились намертво. Дыхание рвалось, камни впивались в спину и локти. Кирпич был как танк, пер, давя массой. Я бил в лицо, а он мотал башкой, будто не чувствовал. Огромный кулак прошел вскользь по моему уху, оглушающий, будто кувалдой. Мы снова на ногах. Я резко ушел в бок, пропуская его вес мимо, и ухватил его за руку, ту самую, что пыталась вмазать мне снова. Резко дернул и повернул корпусом, как учили, как приходилось на службе. Хрустнуло. Кирпич зарычал. Я вывернул руку сильнее, локоть его выгнуло в обратную сторону. Я добил ударом в челюсть, а потом еще и еще. Готов. Он рухнул на спину, рвано дыша, глотая ночной воздух. Рука у него болталась на выворочку, и все же он пытался подняться. Ворочался, скалился, глотая слюну и кровь. Я встал над ним с разбитым кулаком и колотящимся сердцем и понимал, еще чуть-чуть, и он снова кинется, несмотря на увечья и боль. Этот зэк был из тех, кого ломает только смерть. Но сейчас он лежал распластавшись, живой, с переломанной рукой. И впервые в его глазах вместо ярости мелькнуло что-то похожее на страх. «Пора с ним кончать!» Я поднял с земли увесистый камень. Кирпич лежал на спине, захлебываясь собственной кровью, потом со злобой выплюнул зуб, часть сохранить вид хищника. И тут за моими плечами послышались шаги. Я резко обернулся. «Сергеич!» В руках у него была увесистая дубина. Видать, подобрал по дороге. Глаза вытаращены, дыхание сбивчивое. «Жив?» — спросил я, не скрывая облегчения и даже радости. «С трудом!» — прохрипел он, подходя ближе. «Сергеич!» — выдавил кирпич, скосив на него мутный, но все еще злой взгляд. «Помоги! Ты же наш! Ты же кореш! Или ты совсем сучился?» Он давил, что называется, на гниль, привычно лез в душу, как всегда умел. «Да, кирпич», — тихо проговорил Сергеич, и в его голосе ничего не дрогнуло. «Я всегда был за своих, и сейчас это докажу». «Убей его!» — захрипел кирпич, брызгая кровью. «Ты же правильный пацан! Помнишь, мы с тобой три ходки считай! Ну же, спаси старого кореша!» Сергей шагнул вперед, поднял дубину. Кирпич даже ухмыльнулся. На мгновение в его мерзкой улыбке промелькнуло торжество. Все его тело словно кричало. «Ну вот, одумался! Вернулся, блудный сын!» Я не вставал в стойку, не отскакивал. Ждал. Надо было проверить. Тяжеленный камень тянул вниз. Я отпустил его. Пока отпустил. Бам! Глухой удар дубиной в лоб, словно по пустой бочке. Кирпич вздрогнул, глаза расширились. Второй удар — хруст. Третий — и его голова мотнулась на безвольной шее. Сергеич не останавливался. Он бил снова и снова, пока я не коснулся его плеча и не сказал негромко. «Довольно». Он отбросил окровавленную палку, наклонился к трупу, пошарил по карманам. Вытащил нож, повесил на пояс, нашел пачку сигарет, сжал ее в ладони, улыбнулся краешком губ. «Тварь!» — проговорил Сергеич, закуривая. «Так у него все время сигареты были. Замышел сучара!» Мы оба тяжело выдохнули. Сели на камни и смотрели, как луна, зависнув над склоном, серебрила острые вершины. «Куда подбили?» — спросил я. «Да промазал он!» — Сергеич усмехнулся. «Я больше перебздел. Пальнул, я упал, бок отбил, колено разодрал. Упал, конечно, не по-детски. Я уж думал, все, крышка. А как очухался, подоспел. Жаль, что не успел помочь. Вижу, ты и сам справился». Он глянул на меня, прикрыл глаза от дыма. «И вообще, Макс, кто ты такой? Ты ж не мент. Не бывает таких ментов, таких крепких, таких паханов, что ли, лидеров. Тебе сколько?» «Под тридцатку», — приврал я. «Да ну! Просто хорошо сохранился. В погребе сплю». «Ха-ха-ха!» — рассмеялся Сергеич глухо, но с нескрываемым облегчением. Жадно затянулся сигаретой, дым вырвался из ноздрей. «Сколько недель уже не курил? Будешь?» Протянул пачку, выставив одну. «Нет, откажусь, пожалуй». «Что, и не куришь?» Хмыкнул он, глядя на меня искоса. «Ну точно не мент». «Менты разные бывают». «Фух, ну, все хорошо, что хорошо закончилось», — выдохнул Сергеич. «Нужно возвращаться». «К нашим, успокоить их», — сказал я. Мы поднялись, только собрались в обратный путь, как сверху с жужжанием подлетел и завис дрон. В свете звезд отчетливо блеснул объектив. Он двигался влево, вправо, потом сфокусировался прямо на нас. «Вот же твари!» — выдохнул Сергеич. «Наблюдают за нами. И все-таки докторишка был прав. Это они шоу устроили, а мы — разменная монета. Теперь точно знают, где мы находимся». «Черт!» Заорал он и, схватив камень, швырнул в летучий прибор. Камень упал немного раньше, не долетев. «Ну что вам надо, уроды?» — кричал Сергеич. «Все! Группа А победила! Группа Б уничтожена! Поняли вы там или нет?» Он швырял камни один за другим. Дрон будто насмехался. Красным индикатором смотрел прямо на него, вальяжно покачивался, перекатывался в воздухе, кружил, будто дразнил. «Вы не достанете. Вы все равно под колпаком». Я в это время тихо присел, подобрал камень не больше мандарина. Ладный, тяжеленький. Выждал момент. Сергеич все еще орал, дрон завис над ним, улавливая его движение. Я же замахнулся тихо. Рука пошла по дуге от плеча. Бросок вышел четкий. Камень ударил точно, проломив сразу два винта. Дрон взвыл металлическим визгом, его качнуло, развернуло, он попытался уйти в сторону, но тщетно. Припадая, гаджет криво покрутился по спирали и рухнул на скалы. Хруст, звон, короткая пых и тишина. «Все», — сказал я, подходя, — «и этот враг повержен». Линда сидела перед пультом, глаза бегали между мониторами. На экранах мелькали последние кадры с дронов. Видео шло на север, который гнал трансляцию дальше. Инвесторам, зрителям, кому угодно из тех, кто платил за это шоу. Она видела, как Яровой в рукопашную одолел кирпича, как один из зэков, переметнувшийся к группе А, добил его. Видела, как группа выстояла, и на ее лице, обычно каменном, скользнула еле заметная улыбка. Грохот распахнувшейся двери оборвал этот миг. В домик ввалился док, и лицо его было перекошено от злости. «Какого хера тут происходит?» — заорал он с порога. «Инженер не может до тебя дозвониться! Он сказал, трансляция прервалась на самом интересном месте!» «Я не знаю», — спокойно ответила Линда, не отрываясь от экранов. «Здесь какая-то фигня происходит, но разбираюсь пока. Похоже, технические неполадки. Файлы накрылись». «Тут нужен технарь!» — не унимался док. «Где он?» «Дрыхнет, наверное», — пожала плечами Линда. «Так подними его!» — ревкнул док, стукнув кулаком по столу. «Слышь ты!» Линда медленно повернула голову, ее взгляд стал ледяным. «Ты мне не начальник. Тебе надо, сам и поднимай, а я попробую разобраться сама». «Ну так разбирайся!» — пробурчал док, едва сдерживая себя. «Ты понимаешь, что сделает с нами инженер, если мы сорвем этот эксперимент? Все псу под хвост пойдет!» Линда быстро сворачивала окна на мониторах, что-то щелкала, переключала. Док навис у нее за спиной, вглядывался в экран, пытаясь понять, что она делает. Но Линда успела вовремя закрыть файл с видеозаписями. Сухо, почти шепотом проговорила. «Всю жизнь мы боимся инженера. Пляшем под его дудку. А взамен что?» «Ха!» — хмыкнул док. «А взамен бабки! Охуенные бабки! Он нам платит бабки, а мы ему платим своей преданностью. Выполняем такую работу, за которую никто не возьмется, и которую никто, кроме нас, не сделает. Вот за что! Да что я тебе рассказываю? Ты и сама все прекрасно знаешь. К чему эти разговоры, а?» «Да просто в голову мысль пришла», — тихо сказала Линда, даже не глядя на него. «А, ну да». Док криво ухмыльнулся, отодвинул ее в сторону и бухнулся на стул перед монитором. «Я сяду. Дай сюда». Он повел мышкой, стал щелкать, открывать каталоги. «Ну-ка, что здесь?» «Ага, вот они, файлы». Его лицо озарилось облегчением. «Фу, слава богу! Сейчас загрузим и отправим трансляцию. А ты говорила, ничего не сохранилось». Он самодовольно хмыкнул. «Тут даже моих куриных познаний в этой компьютерной лабуде хватает, чтобы понять, все у нас тип-топ. Ну-ка, ну-ка, посмотрим, что здесь». Док щелкнул мышкой по одному из роликов. На экране пошло воспроизведение видеозаписи. Ролик загрузился, на экране чернота. Ночной склон, тусклые звезды. «А что там было-то?» — спросил док, щурясь. «Ты сама смотрела, пока все не прервалось?» «Да ничего», — равнодушно ответила Линда. «Идет осада пещеры, ничего особенного, никто ничего не пропустил. Пока что ничья у группы А и группы Б». «Хм, странно», — пробормотал он. «Я думал, уже пора выпускать нашу троицу, наши новые образцы». «Нет, пока рано», — отрезала Линда. «А это что за папка?» Док щелкнул мышкой. «Погоди, ты что, тут изменила корневую директорию? Нахрена?» Договорить он не успел. Тело выгнулось дугой, словно его ударила молния. Зубы стиснулись, скрижетнули, шея вывернулась под немыслимым углом, голова упала на бок. Он дергался, как в припадке. Руки тряслись, пальцы судорожно сжимали мышку, пластик жалобно трещал. Хриплый вой вырвался из его горла, больше похожий на звериный. В тишине домика к нему примешивался только сухой, неприятный характерный треск. Треск разряда. Наконец Линда отпустила кнопку электрошокера, которым уперлась ему в бок. И док обмяк. Тяжело завалился на пол, как мешок. «Не надо лезть, куда попало», — тихо проговорила Линда, убирая устройство. На ее лице не дрогнул ни один мускул. Она действовала четко, будто все это уже не раз проигрывала в голове. Вытащила из кармана заранее приготовленный крепкий пластиковый хомут, перевернула безмолвного Дока на живот, завела ему руки за спину и одним резким движением стянула их, так что пластик жалобно хрустнул, врезаясь в запястье. Затем достала кляп, кусок тряпки, пропихнула в рот и обмотала голову несколькими слоями липкой ленты, плотно, чтобы держалась надежно. Взяла бутылку воды, открутила крышку и вылила содержимое ему на голову. Холодная струя оживила пленника. Тот зашевелился, забрыкался, вышло не слишком бодро, ведь мышцы были ватными. Он замотал головой, глаза выкатились, уставились на нее полные непонимания. В его взгляде читалось: «Какого хрена, что происходит? Ты что, сука, творишь?» Но все это вышло только мычанием, нечленораздельным и захлебывающимся. Линда достала пистолет, приставила к ребрам. «Вставай, мразь!» — холодно сказала она. «Дай угадаю. Ты сюда приехал, чтобы меня уволить? Окончательный расчет, да? Так, скотина немытая?» Док что-то замычал в ответ, отчаянно мотая головой. Линда сильнее ткнула стволом под ребра. Он согнулся, застонал, и ей хватило легкого толчка, чтобы поставить его на ноги. «Пошел!» — приказала она и подтолкнула к двери. Вывела его наружу в ночной холод, не убирая пистолета. На улице в холодной темноте Линда буквально нос к носу столкнулась с патрулем. Двое охранников, вооруженные в форменных куртках. Старший шагнул вперед, глаза расширились, когда он увидел Дока с кляпом и руками за спиной. «Что случилось?» — спросил он, явно не понимая, что здесь творится. Это никак не складывалось в одну картину с его рабочими инструкциями. «Док оказался предателем», — спокойно сказала Линда, не убирая пистолета. «Саботировал трансляцию, испортил файлы. Неизвестно, на кого он вообще работает». «Нужно сообщить инженеру. Срочно!» — нахмурился старший. «Я сама этим займусь», — отрезала Линда. «Не лезьте не в свое дело!» Она сделала паузу и добавила. «А этого отведите в барак и заприте, выставьте охрану. И еще, не снимать кляп и не освобождать руки. Он опасен, ясно?» «Есть», — коротко ответил охранник. Они подхватили Дока под руки. Тот извивался, пытался вырваться, мычал. Его глаза горели бешенством. Но для всех вокруг это было всего лишь нечленораздельное бормотание пленного. Охранники, не задавая лишних вопросов, повели его в сторону бараков, тех самых, где провели несколько недель подопытные. Линда еще несколько секунд смотрела им вслед и только после этого позволила себе легкую хищную улыбку. Мычание пленника никто не слушал. Его тащили, как бычка на заклание. Почувствовав это, Док рванулся. Пнул одного по колену, выдернул руку у второго и боднул его головой, но не побежал. Стоял, мотал плечами, глазами показывал: «Я не побегу! Я хочу, чтобы вы меня услышали! Снимите кляп, придурки!» Но охранники поняли все по-своему. Для них это выглядело как попытка вырваться. Ответ был мгновенный. Прикладом под дых, от второго сверху по хребту, так что пленник согнулся. А когда, корчась, рухнул на землю, ему вдогонку пару раз врезали тяжелыми берцами по ребрам. Док стонал, пыль липла к лицу и лезла в рот, кровь сочилась из рассеченной губы. Линда же, выждав, все-таки подошла к нему, глянула сверху и презрительно плюнула. «Не дергайся, Док, все равно будет по-моему. Будешь дергаться — будет хуже», — проговорила она негромко, но так холодно, что даже у него, повидавшего все, внутри что-то сжалось. Его сковал настоящий ужас. «Уберите это дерьмо!» — бросила Линда. Охранники подняли его, пихнули вперед, поволокли к бараку. Металл двери заскрипел, его втолкнули внутрь. Он упал на грязный пол лицом вниз. Дверь закрылась, снаружи лязгнул засов. Вот ирония. Верный помощник инженера, его правая рука, был отрезан от мира своими же людьми. Людьми инженера. Док так и остался лежать на полу в полной темноте. Даже не пытался подняться. Страх придавил его к земле сильнее, чем удары.